Глава 23. Возможности хранения данных. Под полными парусами ладьи шли ходка, а весть о княжеском походе еще быстрее. Верес почти все время проводил на палубе головного корабля, осматривал раскинувшиеся по берегам села и с удовлетворением отмечал, что за последние полвека они разрослись. Приветливо махал рукой, когда население очередной деревни выходило на берег поприветствовать своего князя. Улыбался, видя мальчишеские ватаги и девичьи стайки. 100 лет худого мира, чтобы не говорили доброжелатели всех мастей, пошли на пользу даже в этих краях суровыми погодами. Правда, чем выше на север по реке они поднимались, тем реже и меньше становились поселения. Пахоты уступали место рыбацким и промысловым артелям. Еще дальше пойдут совсем уже редкие лагеря лесорубов, пока не начнется полоса отчуждения, предписанная подчиняющим договором. И все равно, Верес был доволен, стратегия невмешательства давала свои плоды. Его народ нельзя было назвать живущим зажиточно, но люди не голодали, жили в относительном мире, а население прирастало, и мало кто знал, каких усилий это стоило. На пристанях они делали остановки, чтобы взять на борт приписанных к походу Иваном Егоровичем дружинников. Там же дожидались и добровольцы, в том числе с боевым опытом. И хотя людей не хватало, ладьи шли с половинным составом, кого попало не брали, а только если среди бойцов старой дружины находился поручитель. В этом случае княжеский казначей выплачивал родственникам приличное пособие, чтобы было на что жить в отсутствии кормильца. На остановках местные жители выспрашивали дружинников, на кого идет атман всей Урсы, уж не война ли? И бывали разочарованы, а иногда и раздосадованы, потому что не верили, что дружинники толком и сами не знают. Однако, проявив сметку, довольно скоро вояки подыскали ответ, устраивающий всех, в том числе и самих себя. В Средиземье идем, по княжьему делу, уже привычно отвечали они с ладей. А что ж тогда войско такое? А как еще князю в чужие страны прикажешь идти? В одиночку, что ли? Значит, положено так, чтобы с войском. И в одном они были уверены полностью. Уж кто-кто, а сам князь Верес точно знает конечную цель их похода. Сам князь Верес, а это и отличало стратега от рядового бойца, собирался достичь сразу нескольких целей. Часть из них была для вдумчивого человека достаточно очевидна. Сбор дружины в единый кулак, проверка состояния северного речного пути, торговые переговоры в Средиземье. Другая часть, скрытая, глубинная, могла потребовать самых непредсказуемых действий, была не до конца ясна ему самому и требовала вдумчивого осмысления. На поспешность его выступления в поход повлияло несколько составляющих. Это и отсутствие новостей об украденном камне, и странное поведение Бонифана на переговорах, и новый способ передачи посыла по воде, а еще новые возможности хранения данных. Об этом очень мало кто знал, но в копилке князя это был уже второй прорыв по части увеличения объемов хранения на Нефриле. Верес оперся о борт ладьи и, глядя на бегущую воду, погрузился в себя, припоминая, как все начиналось. 4 года назад ему донесли о том, что на высокогорном прииске Белроге скопилось много копеечных монет. Место и впрямь было труднодоступным. Добраться до него можно было не во всякое время года. Требовалась тщательная подготовка и обязательно установление хорошей погоды. Выработка Нефрила шла хорошо, а вот спуск его вызывал множество трудностей. Продовольствие, орудия и утварь оставляли чуть ниже, а чухи поднимали его сами, а забирать монеты по договоренности должны были люди Вереса. В итоге монеты покрупнее забирались полностью, а запас копеек копился год от года, достигнув весьма существенной даже для княжеской казны суммы. Тогда Верес распорядился придать отряду, отправленному на очередной нефрильный мен, одного из своих наукарей, как раз из только образованного в ту пору левого крыла НИИ. Этот наукарь по имени Витуся носился с идеями механизации производств, привнесенными им со старшей сестры, отчего и был сочтен пригодным для выполнения поставленной князем задачи. Собой он представлял ходячее противоречие. Был почти полностью лыс, зато остатки волос за его ушами топорщились, как загривок рассерженного кота. Ему было далеко за 30, но вел себя как сущий ребенок. При этом Витуся действительно был и умел, и мастеровит, и изобретателен. На прииск его как поклажу тащили с немалыми усилиями. Сам он горным восхождением оказался совершенно не приспособлен. Зато он довольно быстро разработал нужные чертежи подъемных и спусковых механизмов, блоков, лебедок и рассчитал смету требуемых материалов. Можно было спускать Витусю вниз и приниматься за работу, но тут испортилась погода. Начались пурги, потом сходы лавин, а потом время было упущено, и Витуся застрял на зимовку. Занять себя на прииске было совершенно нечем, но Витуся не мог сидеть без дела. Он довольно скоро сошелся со старшиной Чухов и был допущен, правда, в качестве наблюдателя, к обкатке нефрила. Он слышал раньше, что добытый нефрил обычно встречается в виде плоских камушков со скругленной кромкой, и полагал, что для придания ему окончательного монетного вида его шлифуют. Услышав такое предположение, старик Чух рассмеялся. «Нет, Витуся, нефрил не шлифуют, он сильно прочный», — сказал он. «Пойдем, я тебе покажу, как катают нефрил». Чухский старшина привел Витусю в обкаточную, обустроенную в скальный пол. полости. Он объяснил, что нефрил, когда на него накладывают приказ, сам по себе греется и обгорает. Причем задача обкатчика состоит в том, чтобы обжечь с камня все лишнее, сохранив решетчатый строй, тот, который образовывает ячеистую решетку. Ибо именно по количеству ячей определяется ценность монеты. Чух подошел к куче навального в углу нефрила и выбрал один из камней. Вот видишь, он показал камешек на раскрытой ладони. Он довольно крупный, но вот поверхность, видишь, какая рыхлая? На обкатке много обгорит, едва на копейку потянет. А вот этот, Чух взял другой камень, он поменьше, но смотри, какой ровный, почти как готовая монета. Выгорит самая малость, двушка-то получится. Любопытно, протянул Витуся, осматривая камень на грязной старшинской ладони. А вот я не понял, почему это называют обкатка, а не обжиг, например? Чух снова засмеялся. На камень приходится иногда по нескольку раз приказ накладывать, пока до ровного обгорит. А проверяют вот так. Чух катнул будущую монету по столу, потому как он катится и видно, ровный стал или нет. «Надо же!» – поразился Витуся. «Выглядит не так уж и сложно». Так Витуся увлекся изготовлением нефриловых монет. Он повсюду таскался за старым Чухом, с радостью кидался помогать в любой работе, даже и тяжелой. Одним словом, сделался у Чуха самозваным подмастерьем. А больше всего ему нравилось проводить время в хранилище готовых изделий. Он перебирал и расставлял монеты стопками. Тужился, пытался научиться видеть их решетчатый строй и совершенно не расстраивался от того, что ему этого никак не удавалось. В нефрильной магии Витуся был не просто слаб, а совершенно к ней непригоден. Но он был настырен и упорен. Каждая новая неудача только повышала его настойчивость. Дружинники, застрявшие на прииске вместе с Витусей, смотрели на его чудачество со снисхождением, а даже, пожалуй, были и рады. Когда человек при деле, он не ноет, не скулит и с ума не сходит. Вот только когда в горы пришла весна и пора спускаться вниз, тут-то Витуся и зачудил по-крупному. Боец, посланный обрадовать Наукаре новостью о скором окончании его затворничества на прииске, вернувшись к десятнику, не сразу смог подобрать слова, а только мялся и в недоумении пожимал плечами. «В общем, там такое дело», — сказал он наконец. «Не хочет наш Витуся спускаться». «Что значит не хочет?» Десятник насупил бровь. Он был терпелив к Витусиным чудачествам, но терпение это имело предел. «Говорит, что здесь обождет доставку материалов», — боец развел руками. «Говорит, от него там все равно толку никакого». «Что значит обождет?» — взорвался десятник. «Здесь княжеская служба, а не девичьи смотрины». «Где он?» «Так в хранилище торчит. Где ж ему еще?» Боец осекся, не договорив, потому что договаривать было уже некому. Хлипкая дверь каморы бабахнула об косяк. Боец хмыкнул и решил пару минут подождать. Зная крутой нрав десятника, он не сомневался, что Витуся сейчас будет притащен, как щенок за загривок. Однако десятник через пару минут не вернулся. Не вернулся и через полчаса. Его возвращение боец прождал больше часа. Когда десятник зашел в камору, Витуси при нем не было. «Здесь останется», — сухо бросил он, и, проявив благоразумие, никто задавать вопросов не стал. Зато когда они спустились с горы и добрались до ближайшей заставы, десятник запросил связь со столицей и сделал очень подробный доклад. Доклад этот был тут же доведен до сведения Вереса. И вот когда к подножию Белроги прибыл обоз с материалами для возведения канатного пути, прибыл туда и сам князь, чтобы лично оценить размер копеечной горы, а заодно пообщаться с изобретателем Витусей, смогшим, по словам десятника, разглядеть в нефриле скрытые ячейки. Во время разговора с Вересом Витуси остался верным своей натуре, представлять собой ходячее противоречие. Он одновременно раздувался от гордости, что все-таки научился видеть ячеистый строй, и отчаянно трусил от того, что привлек к себе внимание самого князя. «В копеечной решетке 9 ячей», — говорил он опасливо, косясь на князя. «4 парных и одна пустая». Осознав, что отнимает княжеское время, сообщая очевидности, Витуся испугался и замолк. Чтобы вернуть Витусе дар речи, Верес согласно прикрыл глаза, давая понять, что слушает. «Да, одна пустая», — повторил Витуся и снова испугался. Тогда Верес протянул ему кружку воды. Поскольку разум Витусин был заслан, питье он принял, даже не давая себе отчета в том, чья рука его подала. Питье его слегка успокоило, и он смог продолжить. «Вот я и подумал, что просто ей пары не хватает». Тут Витуся внезапно забыл о своих страхах, засиял как девица на выданье и заговорил с жаром. «Понимаете, эту лишнюю ячейку то темным окном называют, то дырой, а ей просто пары не хватает». Витуся счастливо засмеялся. «Но если сложить две копеечные монеты, то вместе они дают эту дополнительную пару», проявил осведомленность, не пожелавший присоединиться к веселью Верес. «Да, верно». Витуся посмотрел на князя с удивлением. Удивление постепенно, но неумолимо перерастало в новый испуг. «Это не новость», — мягко сказал князь. «Но, как я понял, это не единственное ваше открытие. Витуся, не надо меня так бояться. Просто рассказывайте». «Да, конечно». Витуся попытался взять себя в руки. «Итак, если взять две монетки, то каждая из них имеет по одной беспарной ячейке. И когда мы их сложили вместе, то мы их, если так можно выразиться, поженили». «Хорошая метафора», — похвалил Верес. «Благодарю. Вот, князь, извольте смотреть». Наукарь извлек из-под стола и выставил перед Вересом деревянный коробок, в котором копеечные монеты были плотно уставлены в столбики. «Я пробовал различные расстановки монет и получил довольно любопытные показатели. Здесь монеты составлены в столбцы по 9 монеток в каждом. Я так понимаю, что число 9 здесь не случайно?» — уточнил Верес. «Все верно», — подтвердил Витуся, начиная понемногу увлекаться. «9 монет дает 4 дополнительные пары, и плюсом к ним снова остается одна беспарная ячейка». Верес кивнул, давая понять, что следит за мыслью. «Теперь вот, как вы можете видеть, в коробочке умещается 9 раз по 9 столбиков». «Ага, 81 столбик по 9 монет», — почитал рачительный князь, что означает в коробке 729 копеек, 7 рублей с небольшим. «Верно», — согласился Витуся, вслед за князем, проделав те же арифметические вычисления. «Но важно другое. 9 монет в столбике дают 4 пары и одну беспарную ячейку. Затем эти 9 беспарных от каждого столбика в ряду точно так же объединяются в 4 пары и одну беспарную, а потом и в 9 рядах точно так же. Вообще-то, от перемены мест слагаемых, — сказал князь Веско, — сумма чисел не меняется. Как бы их ни расставить, 729 монет создадут... Так, сейчас подсчитаем. Создадут 364 новые пары. Так в чем же ваше открытие? Суть открытия в том, — в голосе торжествующего Витуси проявилась напевность, — что при таком способе расстановки вот эти наши 364 новые пары обретают свойство самостоятельной монеты, а все крупные монеты имеют трехмерную решетку, — догадался князь. Он откинулся на спинку сиденья и посмотрел на Витусю одобрительно. «Вы правы, князь», — Витуси лучился. «Так, и сколько дополнительных пар получилось?» «Новые пары обрели свойство куба с гранями 19 на 19 на 19, то есть порядка 3400 новых пар, что равнозначно объему памяти 857 копеек». «Что ж, неплохо», — похвалил Верес. «Только благодаря особому способу расположения монет мы более чем удваиваем хранительные возможности нефрила». «Но это еще не все, князь». «Удивите меня». Витуся стал извлекать из-под стола и выставлять на нем другие, точно такие же коробочки с уложенными в них монетами. Когда на столе оказались 9 таких коробочек, Верес с опаской глянул на ножки стола. Все-таки тяжелее нефрил на свете ничего нет. Наукарь составил эти 9 коробок квадратом. «К сожалению, запас копеечных монет ограничен», — сообщил он со вздохом. «Витуся, не зарывайтесь», — Верес погрозил ему пальцем. «Вы и так распоряжаете здесь объемами нефрила, которые не снились ни одному наукарю в мире». «Ну и каков итог с 9 коробок? Я так понимаю, что коробки, собранные вместе, объединяются в еще более крупную монету». «Верно. И в случае с этими коробками, речь уже идет не об удвоении, а об увеличении на порядок. И что будет, если количество коробок увеличить еще в 9 раз, пока остается только строить предположения?» «Полагаю, это будут довольно смелые предположения», — усмехнулся Верес. Потупив взор, Витуси изобразил такую рисованную скромность, что казалось, ее можно поставить в рамочку. После этого достопамятного разговора с наукарем Витусей, князь Верес 4-й год занимался монетизацией его изобретения, ибо хотя оно и состояло целиком из монет, все же само по себе никакой прибыли не приносило. И теперь, если бы Нефан затеял свою игру, князь, получив при помощи ясеня новые возможности в использовании нефрила, получил возможности для ответного хода. Общее направление действий прояснялось, для целостной картины еще оставалось добрать детали, подробности, точные имена вовлеченных игроков. Но Верес не сомневался, все это у него будет. Теперь ему только осталось добраться до Средиземья.